Сороковое. Игорь вошел в приемную главного и сказал «Здравствуйте». Изольда не ответила, но от компьютера, которому она, как всегда, проигрывала, все-таки сумела оторваться. При этом посмотрела так, что Игорь подумал, будто у него расстегнуты штаны. Даже на всякий случай, отвернувшись от Изольды, проверил. «Владимир Юрьевич, тут этот пришел к вам, наконец, обозревает, который все время...» «Ой, ты опять мимо. Извините, Владимир Юрьевич, это я не вам». Говоря по селектору, Изольда продолжала воевать с компьютером. «Ну, конечно, Петров, чтоб подождал?» «Уже Петров, садись». «Как тебя там? Игорь, что ли? Садись, жди». «Спасибо, Пелагея», — схамил Игорь. Но Изольда на хамство не среагировала, что являлось уже совсем нехорошим признаком. Второй нехороший признак был тоже несомненен. Заглядывавшие в приемную сотрудники московского века, завидев Игоря, тушевались и из приемной выскакивали. В общем, вели себя так, будто у Игоря умер кто-то из близких, а, может быть, он сам не вполне жив. Вошел только Сергей Мышкин. Шел он поначалу нерешительно и нервно, как по минному полю, но потом вдруг бросился к Игорю, быстро как зверь на добычу, и прошептал тихо, чтобы Изольда не слышала. «Ничего, старик, не расстраивайся, все, что не делается, все к лучшему, понял меня? Ну, бывай!» И стремительно исчез. Размышлениями о том, что происходит, Игорь себя не утруждал, понимая, что развязка близка, для чего и голову-то ломать. Сидел себе бездумно, сжимая в руках материал под названием «Извинись перед собакой» и ждал. Практически как на пляже. Обстановка, правда, была более противной. Но что касается отсутствия мыслей, это точно как на пляже. «Изольда, соедините меня с Тамарой из центра подготовки!» — раздался в селекторе голос Борзенко. «А потом это ко мне, Петрова!» С Тамарой главный поговорил быстро, уже через секунду Изольда сделала небрежный жест, как бы соединяющий Игоря и дверь кабинета Борзенко. При этом Изольда прошипела: «О, сука, опять перехитрил!» Но это, к счастью, относилось к компьютеру. Игорь вошел в кабинет Борзенко и начал с привычного «Здравствуйте!», но ему никто не ответил. Борзенко перелистывал газеты. Молчаливое перелистывание газет в ответ на вопросы сотрудников было излюбленным способом главного редактора ставить подчиненных на место. Борзенко даже вывел формулу. Чем дольше ты не отвечаешь на вопрос подчиненного, тем быстрее решается этот вопрос. Игорь подошел к столу главного и сверху газет положил свой текст. «Извинитесь перед собакой», — прочел Борзенко вслух. И, подняв, наконец, глаза на Игоря, спросил, слегка повысив голос, «А передо мной ты извиниться не хочешь?» Вопрос был задан не для того, чтобы на него отвечать. Игорь не ответил. Сел молча перед столом, ожидая развязки. «Ты как себя ведешь, сука?» Борзенко начал заводиться. «Ты что это с моей?» «С моей?» Борзенко нервно листал блокнот. «С ластонькой?» «Конечно, с ластонькой моей. Ты что сделал, гад? Я тебе зачем коты?» Взгляд в блокнот. «Карине! Да, конечно, Карине. Зачем я тебя к Карине посылал, а? Я тебя русским, литературным, пока еще языком спрашиваю. Зачем?» Игоря осенила внезапная догадка. Он решил немедленно поделиться ее с главным редактором. «Послушайте, Владимир Юрьевич!» — воскликнул Игорь. «У вас в блокноте бабы ваши записаны. По алфавиту или как? Класс! Это ж какой ноу-хау!» Борзенко быстро спрятал блокнот в ящик стола. «Я прав!» — почему-то обрадовался Игорь. Главный стукнул кулаком по столу. Казалось, он изо всех сил хочет завестись, но не получается. Может, разговор с Тамарой из центра подготовки удался, а может, еще по какой иной причине, но настоящего завода у главного явно не получалось. Игорь это чувствовал, поэтому не нервничал, и пляжное спокойствие изо всех сил старался в себе сохранить. «Не твое дело, что у меня и где записано!» — вскрикнул Борзенко. «Я тебе честно скажу, сучок, думал, увижу тебя, урою, но мне даже нервы на тебя тратить лень, потому что ты человек бессмысленный и пустой. Материал твой дерьмо, потому что если мужик так бабу трахает, что она жалует, значит, он дерьмо. И место твоим текстом в дерьме!» Игорь посмотрел на главного. Сидеющие виски и подкрашенные волосы, вечно белая рубашка и павлиний галстук. Ногти на руках аккуратно стрижены, в глазах похоть. Мало того, что человек им руководит, так еще и оскорбляет. Почему? Молчание Игоря Борзенко расценил по-своему, но, разумеется, неправильно расценил. «Испугался!» — ухмыльнулся Борзенко. «Правильно, мужик! Кто меня боится, тот правильно живет и хорошо!» Сказав эти странные и, по сути, неумные слова, Борзенко взял текст Игоря и неспешно, словно в замедленной съемке, начал рвать на мелкие, очень мелкие куски. Игорь забыл в эту минуту, что текст находится в компьютере, что ничего не стоит распечатать его хоть 100 раз. Он видел только что противного, абсолютно бессмысленного человека, который рвал текст, написанный им, Игорем. Игорь вскочил. «Сидеть!» — крикнул Борзенко. «Никому!» — сказал Игорь абсолютно спокойно. «Никому и никогда я не позволю уничтожить то, что я написал. А тебе, сука, склеротичный, и подавно ты понял меня?» На лице Борзенко вспыхнула радуга. Она начала переливаться всеми цветами, пока наконец не остановилась на ярко-красном. «Ты с кем разговариваешь?» Теперь же Борзенко стал подниматься, правда, медленно, то есть как бы зловеще. «Сидеть!» — крикнул Игорь. Борзенко от неожиданности сел. «Я тебя, сука, уволил уже!» — прохрипел Борзенко. «Баб моих будет! Я тебя по статье! Я тебя...» «Слабо тебе меня уволить!» Игорь возвышался над столом, то есть и над главным возвышался. Смотрел весело, улыбку на лицо натянул наглую и победительную, заимствованную то ли у Джеймса Бонда, то ли из одного из руководителей страны. Не отрывая взгляда от глаз Борзенко, нашарил на его столе чистый белый лист, взял красивую ручку золотым пером и стоя написал заявление. «Прошу освободить меня от занимаемой должности в связи с невозможностью работать по началам главного редактора господина Борзенко, Юба, человека бессмысленного и беспощадного, как русский бунт». Поставил число, подпись протянул главному. «Подписывай. Личное спасибо и тебе, и Ирине. Так ее зовут, что ли? Ты блокнотик сверся за то, что спровоцировали меня совершить поступок, о котором я давно мечтал». Короткий монолог. Забрал последние силы. Игорь рухнул в кресло. Ужасно захотелось есть. Борзенко прочитал заявление. На лице главного снова заиграла радуга. «Перепиши!» — прохрипел он. «Может, тебя блокнот твой переписать?» — улыбнулся Игорь. «Перепиши, сволочь! Это ж надо, какую змею пригрели, а! Я ему новую тему, я ему новую возможность, и он ледун гнусный, даже бабу как следует трахнуть не может. 2 месяца всего зарплату не получали. Ничего! Завтра всем заплачу и премии, а тебе хрен, понял? Хрен тебе!» «Ты, Вова, таким тоном с подчиненными тебе разговаривай!» Игорь понял, что пора уходить. «А я тебе отныне никто, понял? Чужой человек, ясно? Не подчиненный тебе человек, а с чужими и неподчиненными надо вежливо себя вести. Ирине не забудь передать пламенный привет и слова благодарности». Дверью хлопать не стал, чтобы все это не выглядело слишком банально. Выйдя в приемную, Игорь подошел к Изольде, подходил, чтобы сказать какую-нибудь гадость. Злую, лучше, конечно, скабрезную, но говорить почему-то не хотелось. «Водички главному принесите!» Это все, что он выдавал из себя на прощание. С радостью, правда, увидел, как вскочила Изольда и бросилась к Борзенко в кабинет. «Игорь!» Вышел на улицу, оглянулся на табличку «Московский век», редакция «Еженедельника», и решил погревать, повспоминать там что-нибудь трогательное. Было ж, наверное, и такое, повздыхать так ностальгически. Но чтоб совсем все выглядело по-настоящему, хорошо б сесть на скамейку, нет-нет, лучше на камень какой придорожный, закурить, глядя на табличку, и тут ж натасковаться по полной программе. Но не тосковалось совсем, совсем наоборот даже было неприлично бодрым его настроение, даже оптимистичным. И впервые за долгое время Игорю казалось, что он совершил нечто, может, и не безусловно хорошее, но, безусловно, правильное. Нечто такое, что, возможно, и не приблизит его к столь ожидаемому кульбиту, но отчего все-таки останется приятное ощущение. А то еще Сергей Мышкин из редакции выскочил, увидев Игоря, обрадовался чрезвычайно. «Слава тебе, Господи! Я уж думал, упустил. Ты это...» — Мышкин волновался, отчего руки вытянулись к пуговице на куртке Игоря. «Ты это... ты ж мой телефон знаешь, да? Ну, ты это, ты звони, если что. Ну, там, если что, надо, например, понял? Ты не думай, я зла на тебя, как говорится, не держу. Ты звони. Игорь ничего не ответил, поднял руку, ловя такси. Такси тотчас же и поймалось. Убедившись, что за рулем сидит мужчина, Игорь назвал свой домашний адрес и с ощущением человека, наконец-то вышедшего из подземного перехода на свежий воздух, поехал домой.